«Это ужасно!» — воскликнула она. «Я потеряла свое портмоне! Что же мне делать? У меня теперь нет ни сантима, а мне нужно 200 000 франков, чтобы купить билет на самолет!» Она посмотрела ему в глаза. «Вы не могли бы одолжить мне 200 франков?» — спросила она напрямую, как будто речь шла о спичках. В любом случае, у Пьера было денег теперь при себе не очень много, и то, что лежало у него в кошельке, он с большим трудом собирал в течение 5 лет. «Нет», — ответил он поэтому, — «к сожалению, нет». Она изобразила очаровательную улыбку. «Дав мне 200 франков, вы очень легко отделаетесь». Он непонимающе посмотрел на нее. «Легко отделаюсь? Что вы имеете в виду?» «Ах, я просто хочу сказать, что мне надо добыть 200 франков до тех пор, пока мы не приедем в Дижон. Но, может, у вас нет 200 франков?» «Нет, что вы, Пьер», — кивнул. «Разумеется, есть, но ведь я вас совсем не знаю, вы даже не представились. А это такое дело...» Несколько секунд она сидела, не говоря ни слова. Потом она немного подалась вперед и попыталась поймать его взгляд. «Представьте себе, что будет, если я сейчас начну кричать, дерну рычаг аварийного тормоза и расскажу проводникам, что вы пытались меня изнасиловать. Ведь раньше бывали случаи, когда мужчины, ехавшие ночью одни в купе с молодыми дамами, предпринимали такие попытки. Все это принесло бы вам большие неприятности. Железнодорожная полиция, допросы, жаждущие сенсации журналисты. Чтобы избежать такого скандала, я думаю, вы не откажетесь заплатить 200 франков. «Я думаю, со мной у вас этот номер не пройдет, моя дорогая», — сказал он равнодушно и закурил. «Послушайте». Она самоуверенно улыбнулась. «Мне кажется, вы пока не отдаете себе отчета в том, что я отнюдь не шучу. Если я взъерошу себе волосы, разорву блузку и, громко крича, выбегу в коридор, то вам будет очень трудно убедить остальных пассажиров в том, что вы здесь ни при чем. А насколько мне известно, в этой стране очень строго наказывают человека, который в поездах предпринимает недостойные поступки по отношению к девушке». «Да вы самая подлая!» — она перебила его. «А неужели не стоит заплатить 200 франков за то, чтобы избежать всех этих неприятностей? Я вижу, вы носите обручальное кольцо. Что скажет ваша жена, когда прочтет в газете, что ее муж... Вы отвратительны!» Она улыбнулась. «Ну, не совсем. Я очень добра по отношению к вам, ведь я требую от вас всего лишь 200 франков, не правда ли? А бывали случаи, когда мне удавалось вытрясать гораздо больше, к примеру, 500, 1000, иногда даже по несколько тысяч. Политики с не совсем безупречной репутацией с удовольствием одалживали мне немалые суммы, чтобы предотвратить скандал. Я приглядываю себе жертву заранее. Вас я оцениваю в 200-300, может быть, даже в 500 франков, но я прошу всего 200. «Да перестаньте же!» Пьер поднялся, схватил свой чемодан и хотел поскорее покинуть купе. «Сядьте на место», — приказала она, моментально преградив ему дорогу, — «или я закричу. Я на этом деле собаку съела. Могу вас заверить, что я хорошо знаю свое дело». Пьер швырнул свой чемодан на сиденье и сел сам. Он был уверен в том, что она осуществит свои угрозы, если он начнет с ней бороться. Пьер посмотрел на дорогие украшения на ее запястьях. Это было хорошим доказательством того, что она не преувеличивала, говоря, что хорошо знает свое дело. Она бросила взгляд на свои золотые наручные часы. «Через 5 минут мы будем в Дижоне, а мне там выходить», — сказала она холодным деловым тоном. «Я даю вам ровно 1 минуту, чтобы принять решение. Аварийный тормоз находится над дверью купе. Мне хватит нескольких секунд, чтобы порвать блузку, взлохматить волосы, поцарапать ваше лицо и позвать на помощь. Я могу кричать так пронзительно, что... А я сразу же расскажу людям, как действительно обстоит дело и какая вы мошенница. Вы не думаете, что...» Она презрительно фыркнула. Насильники всегда придумывали глупые оправдания, но от них толку мало, особенно когда речь идет о таком серьезном деле. Пьер поднялся, выдавил окурок в пепельницу и несколько секунд в нерешительности стоял перед ней. Она все еще загораживала собой дверь, одной рукой она держала ворот своей белой блузки, в любое мгновение готовая резким рывком порвать ее. Ее острые красные ногти, без сомнения, за несколько секунд обезобразили бы его лицо для самообороны. «Хорошо», — сказал он, побежденно пожимая плечами и доставая банкноты из бумажника. «Но за этот вклад я требую проценты. Натурой». «Натурой? Что это значит?» «Я требую разрешения поцеловать вас, чтобы иметь возможность хвастаться тем, что поцеловал самую наглую шантажистку в мире. Вы получите 200 франков, а я поцелую. Это, по-моему, было бы более чем справедливо. Или вы другого мнения?» Одно мгновение блондинка стояла в нерешительности, затем она схватила банкноты, и он притянул ее к себе, страстно обнял и поцеловал. Это был очень долгий поцелуй. «Достаточно», — сказала она и освободилась. В тот же момент поезд затормозил. Она схватила свой чемодан с полки. Несколько секунд он стоял в дверях и смотрел ей вслед, пока она шла по коридору и выходила из поезда. Потом он снова сел на свое место, зажег новую сигарету и достал газету. Уже через несколько минут поезд тронулся и поехал в Лион. «Ловкая малышка», — пробормотал он не без восхищения. Но ей не повезло, что она напала именно на меня. Затем он положил в карман ее золотые часы и золотой браслет, пролистал газету и вырезал статью, в которой говорилось, что сегодня после отбытия 5-летнего срока тюремного заключения освобожден король карманных воров Пьер Жоли. Вилли. Брейнхолст. Белокурое бестие. 127. Интрига вихре деталей равняется интрига головокружения. В стеклянные двери московского магазина верхней одежды, из тех, которые отгораживаются от случайных посетителей высокими ценами, вошел широкоплечий полковник в уставном плаще. Маленькое семенящее сзади существо с перемотанным шарфом горлом явно обременяло его своим присутствием. «Кругом, шагом марш!» — скомандовал полковник преследователю. В армии, как известно, принято отдавать приказы таким тоном, чтобы у подчиненного рассеялись всякие сомнения в правоте начальника и возник энтузиазм службы. Издаваемый звук тяжел для неподготовленного гражданского уха. На плацу все это звучит естественно, но в храме торговли уж очень экзотично. Лица продавцов приняли выражение, говорящее, что офицер выбрал не самое удачное место для строевых занятий. «Ну, пупсик!» — ничуть не оробев, прошептало хрупкое создание, видимо, страдающее фолликулярной ангиной. «Ты же черт знает, что выберешь!» Так с военачальником могла разговаривать только жена. «Вернись в машину, не разноси инфекцию!» Женский персонал магазина бросился тушить семейный скандал. Супруга получила заверение, что полковника обслужат по высшему разряду. Протянув мужу внушительную пачку денег, женщина молча удалилась. Деньги полковник равнодушно сунул в карман плаща, после этого плащ был снят и небрежно брошен на кресло. Сверху на него упала фуражка. Проделав эти манипуляции, полковник отдал себя в распоряжение экспертов внешнего вида. Судя по всему, магазин крепко становился на ноги. Здесь долгими рядами, уходящими вдаль, висели драповые пальто смелых ультрасовременных фасонов, маскирующие человека среднего достатка под преуспевающего жлоба, и дутые куртки с отстегивающимися рукавами, удобные для драк в холодное время года. Здесь гипнотизировали наших несознательных соотечественников душные меховые шубы, сживаемые сосвету активистами «Гринпис». Черные лайковые плащи консервативного вида, слабость больших чиновников, и непристойные легкие накидки, обычно привлекающие проституток, были предусмотрительно удалены друг от друга на максимально далекое расстояние. Полковник вертелся у зеркал, как барышня, и скоро совершенно потерял боевой вид. От обилия одежд, ежеминутно натягиваемых на плечи, наэлектризованный китель начал недовольно постреливать. Офицер остановил свой выбор на боярской шубе, подбитой горностаем. На Западе за владельцем такого изделия шла бы демонстрация протеста. «Все-таки пойду покажусь жене», — заявил полковник. «Пусть на меня из машины полюбуется, ей нельзя выходить». Предложение вызвало у продавцов секундное замешательство. Шуба, конечно, была шикарная, но, с другой стороны, строевого полковника с благородной осанкой сложно было заподозрить в намерении смыться с неоплаченным товаром. Тем более на кресле лежал плащ с пачкой денег в кармане. «О, да, конечно!» — понимающие согласились продавцы. И шубу, и полковника, имеющего к армии не больше отношений, чем у белогрудый пингвин, они видели последний раз в жизни. После получаса бессмысленных ожиданий персонал магазина решился обследовать уставной плащ. Карман оказался распоротым, сквозь дыру, как несложно догадаться, деньги транзитом проследовали в галифе. «Мы не в состоянии одновременно услеживать за множеством разнообразных обстоятельств. И в итоге теряем самую возможность внимания. Смотрите, какой здесь обильный поток моментов воздействия. Благородность осанки, полковник, командирские штучки, ангины и проблемы инфекции, разница в поведениях мужа и жены, много денег, небрежная щедрость действий, мужская неумелость в покупках». 128. Интрига родительских чувств равняется интрига эксплуатации зависимости. Одно из наиболее симптоматичных и потому особенно тяжелых последствий развода супругов – это борьба их за детскую любовь. Расставшись друг с другом, родители, как правило, остаются в неравном положении. Давайте посмотрим. Мать бывает с ребенком ежедневно. Она смотрит, как сделаны уроки и как завязан шарф. Ей нужно его и одеть, и накормить, и постирать, и погладить. А с отцом ребенок, скорее всего, будет встречаться по воскресеньям, ходить с ним в парк, в кино, на день рождения. Отец лишен повседневных забот и может целиком посвятить себя тому, что так любят дети, при поднесении подарков. С мамой тяжелые будни, с папой веселый праздник. Неудивительно, что в какой-нибудь мелкой ссоре с матерью сын или дочь могут, обидевшись, вернуть что-то вроде: «А папа меня не ругает, а вот папа мне подарил». Такие эпизоды больно ранят мать. Она старается для ребенка изо всех сил, лезет из кожи вон. Отцу же этот подарок ничего не стоит. И вот ему такая любовь, а мне обида и разочарование. Возникает понятное желание превзойти бывшего мужа, перекупить у него детскую любовь. Мать со своей стороны обрушивает на ребенка дождь подарков. Пусть не думает, что только отец о нем заботится. Отец и мать перетягивают ребенка, как канат, каждый в свою сторону, стремясь доказать не столько ему, сколько себе и окружающим: «Видите, я его люблю не меньше, не жалею для него ничего». Однако в таком состязании силы противников, как правило, не равны. Материальные возможности отца больше, и то, что ему дается без труда, требует от матери максимального напряжения сил. Это делает ее ситуацию еще более драматичной. Она жертвует всем возможным и невозможным, а успех все не дается ей в руки. Подарки отца богаче. А ребенок, которого она же сама приучила ориентироваться только на материальную сторону родительских отношений, теперь уже сообразил, что к чему, и хладнокровно высасывает соки из обоих. «Пусть только мамка попробует не купить мне магнитофон. Скажу, что папку люблю больше», тут же побежит в магазин, как миленькая. 129. Интрига хода в обход. В греческой мифологии Даная — дочь аргосского царя Акрисия. Узнав от оракула, что ему суждена смерть от руки внука, Акрисий заключил дочь в подземный медный терем и стерег ее. Однако Зевс проник терем золотым дождем, и Даная родила сына Персея. 130. Интрига двойного великодушия. В основе ниже следующей истории лежит примечательная психологическая закономерность. Люди в ответ на чье-то демонстрируемое им великодушие откликаются, прямо-таки инстинктивно, не задумываясь, зачем и почему, ответным подарком, тоже великодушием. Однажды Наполеон во время проверки караулов обнаружил, что один часовой заснул в снегу на своем посту у опушки леса. По уставу и законам военного времени часовой должен был бы предстать перед судом и затем быть расстрелян, ибо нет пощады солдату, который, постыдно заснув на посту, ставит под угрозу жизнь своих товарищей. Как же поступил Наполеон? Он принял неожиданное решение. Поднял ружье спящего часового, вскинул его себе на плечо и занял оставленный солдатом пост. Прибывший через некоторое время со сменой сержант увидел, что часовой спит, а император стоит на посту. Конечно, Бонапарт в первую очередь демонстрировал ту идею, что армия держится не на индивидуальной конкретике, здесь все имеют одинаковое имя солдат, а на порядке. Пост не должен быть без часового, вот идея. Но не извлечь дивиденды, особенно полководческие. Полководец не просто командир, он вожак, то есть беспорочный символ. Он не мог. Мало того, что поступок обещал превратиться в легендарный, он давал возможность поэкспериментировать еще и в человековедении. Сделав ставку на имитацию щедрости души, он получил вполне конкретную прибыль. Армия ответила боготворением. Кто хочет получать, должен давать. И Наполеон нисколько не ошибся, выбрав из палитры всех возможных решений именно этот коммуникалистический принцип – дать, чтобы получить то, что уже можно будет вкладывать. 131. Интрига организованной солидности. Интрига «делать из стекла алмаз». Когда писателю нужно высказать наименее обоснованную мысль свою, которой он почему-либо особенно дорожит и для которой он непременно хочет добиться общего признания, он обыкновенно прерывает на время свое изложение, будто бы за тем, чтобы перевести дыхание, и делает небольшое, а иногда и большое отступление, в котором доказывает несостоятельность разных, часто даже не связанных с существом дела положений. Уничтожив победоносно одну или несколько глупостей и тем придав себе вид знающего и основательного человека, он снова возвращается к своей задаче в расчете, что к нему, как к доказавшему свою основательность, уже будут относиться с большим доверием. Расчет вполне правильный. Читатель боится возражать такому ловкому диалектику и предпочитает согласиться с ним, ибо спорить в таких случаях очень рискованно. Такими приемами никто не брезгует, даже величайшие умы, особенно в философии. Оттого идеалисты, прежде чем защищать свои теории, разносят в щепки материализм. Материалисты тоже когда-то так поступали и имели, как известно, колоссальный успех. Лев Шестов. Апофеоз беспочвенности. 132. Интрига Понта. Интрига антуража и дутого лоска. Конец 80-х годов 20 века. Как-то по телевидению СССР прошла реклама совместного предприятия СП. Тогда такие только зарождались. Занимавшегося скупкой у хозяйств и частных лиц пчелиного яда. Аналогичную информацию поместила и одна из столичных газет. Были названы телефон и адрес, куда следовало обращаться с предложениями. Информацией воспользовались кооператоры из Усть-Каменогорска, приехавшие в Москву реализовать 10 килограмм этого бесценного в фармакологии продукта. В солидном офисе СП, в одном из павильонов ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства, ныне Всероссийский выставочный центр, сначала была обговорена, а потом заключена миллионная сделка. Причем недоверчивые провинциальные кооператоры смогли познакомиться не только с документами и визитными карточками своих партнеров из СП, но и воочию убедиться в существовании солидного финансового счета предприятия. Рассчитываться договорились частично валютой, а в основном рублями и безналичкой. Но тут засомневалась СП. Надо произвести анализ, хорош ли яд. В присутствии кооператоров договорились об анализе с заведующей одной из столичных аптек. Завороженные респектабельностью офиса, визитками с золотым обрезом, секретаршей, телефаксом, короче, солидностью фирмы, Усть-Каменогорцы, остановившиеся в неудобной гостинице, оставили до утра емкость с ядом в СП. Утром от солидного офиса осталась одна секретарша с телефоном, которая даже не знала, кто ее нанял. 133. Интрига, упреждающая негативации. Интрига тени недоверия. Тут суть и цель – вызвать в обществе подозрительность и предубеждение по отношению к кому-либо, человеку, организации, стране. К примеру, намечается подписание какой-то крупной сделки, где, скажем, Россия должна что-то купить у другой страны. Это последнее может сомневаться в стопроцентной осуществимости контракта, и тогда запускается прием упреждающей негативации. В средствах информации начинают муссироваться рассуждения о якобы неплатежеспособности России, о ее нестабильной экономике, о чреватых последствиями процессах в политической жизни общества. Расчет прост. В глазах мирового сообщества Россия не захочет терять лицо и вынуждена предоставить такие гарантии, на которые первоначально, возможно, и не ориентировалась. 134. Интрига добрососедства. Никто не хочет показать, что он плохой сосед или что он не любит соседей. Интрига милосердия, жалости, сострадания, помощь. Сдан многоквартирный дом, точнее, один из подъездов, поскольку в других еще кипит работа. В выходной слегка ошалевшие от свалившегося на них долгожданного счастья новосела со всех сторон на грузовиках, тачках, а то и волоком тянут в новое жилье скарб. Хлопают двери, слышны возбужденно-радостные голоса, кошачьи мяуканье и звон стеклотары. А вот и наш герой Вася, который никак не может нарадоваться своей двухкомнатной квартирой на пятом этаже. Это ничего, что в дверях щели собака пролезает, что половины стекол в окнах нет, что линолеум, как те Гималаи в миниатюре. Главное — свой, выстраданный за 20 лет очередной угол. Поэтому Вася добродушен, в меру пьян, словом, находится в том расположении духа, когда хочет обнять и расцеловать каждого. Вася отвлекает от сладкой мечтательности робкий стук в дверь. «Не заперто!» — кричит Вася весело. «Милость прошу!» Входит несколько помятого вида мужичок, застенчиво топчется у двери. «Извините, ради бога!» — говорит он жалобно и испуганно оглядывается на полуоткрытую дверь. «Я ваш сосед с 6-го этажа. Будем знакомы, Семенов Петр Федорович». «Очень приятно!» — говорит Вася. «Чем могу служить?» «Понимаете, мне неудобно это говорить, но я оказался в затруднительном положении». Нанял грузчиков мебель занести, холодильник, а они, ну, словом, мало им показалось, требуют еще 500 000. А у меня с собой, как назло, ни копейки. Вот я и подумал, может, сосед выручит. В этот момент дверь с треском распахивается, и на пороге появляется мрачная фигура, красное от регулярной выпивки лицо, глаза на выкате, что-то вроде спецовки. «Вот ты где, гусь лапчатый!» Грозно рычит фигура. «Ты что ж думаешь, спрячешься, а мы уйдем? Гони миллион, иначе серванты раскурочим!» Вася шагнул навстречу и сделал успокаивающий жест. «Ну, не надо волноваться, мужик, не надо, с кем не бывает. Я заплачу, сосед как-никак. Так сколько надо? 1 000 000 или 500 000?» «Я думал, 500 000?» — жалобно пролепетал Семенов. «А он уже 1 000 000 требует. Хам!» «Я тебе покажу, материться!» — скидывается краснолицый. «Ишь, моду взяли! Как платить, так в кусты! Короче, считаю до 3 или деньги, или я твою мебель порешу. 1, 2!» Вася достает бумажник, отсчитывает 1 000 000. Он гордится, что вызволил человека из непростой ситуации, предотвратил скандал. Семенов берет деньги, передает их краснолицому, тот незамедлительно исчезает. «Очень благодарен вам!» — говорит Семенов. — Выручили. «Вечерком прошу к себе на 100 граммов. Моя квартира как раз над вами. Еще раз спасибо». Вася, в свою очередь, благодарит за приглашение. «Какой замечательно воспитанный человек этот Семенов, — думает Вася. Учтивый, обходительный, нет, определенно замечательный сосед. Вечером Вася, надев выходной пиджак и прихватив законную супругу Валентину, поднимается на 6-й этаж, звонит. Дверь открывает мальчуган лет 10. «Семенов Петр Федорович здесь живет?» — важно спрашивает Вася и подмигивает. «Нет, Новицкий наша фамилия. Мы только сегодня въехали», — отвечает мальчуган и тоже подмигивает. 135. Интрига отзывчивости, забота, апелляция к доброте, вежливость, апелляция к соседству. Один пройдоха вламываться в чужие квартиры считал дурным тоном. Будущие жертвы впускали вежливого визитера сами. Записочку соседу «разрешите оставить?» обычно разрешали. На сомнительную уловку клюнула даже студентка юридического института, подкованная по части уголовного права. Усаживали в прихожей, с готовностью искали ручку и чистый листок бумаги. И пиши пропало, если хозяйка находилась дома одна. Нож и 2-3 зуботычины ввергали потерпевших в шок, из которого потом не удавалось выйти по нескольку месяцев. 136. Интрига полного беспредела. Спектакль, устраиваемый таксистом на литовской автостраде Вильнюс-Каунас, приносил ему весомые барыши. Жертвами становились женщины, приезжавшие на рынок в Горюнай. На дороге он поджидал клиенток. По пути в машине неожиданно включалась рация. Он отвечал примерно так. «Везу двоих с багажом. Берем, как всегда. Будет необходимость, прикройте». Пассажирки замирали от страха. Водитель вытаскивал обрез, предлагал по-хорошему отдать добро, иначе его друзья-снайперы перестреляют несговорчивых. Перед такой угрозой пассажирки пасовали. 137. Интрига дохлой кошки. Подбросив ее кому-то, чтобы воняло. Древняя сентенция гласит «Не можешь удушить – обними». Я полагаю, что практика человеческих действий дает основания для продолжения этой мудрости или даже переформулировки «Не можешь удушить на пакости». 1992 год. США. Предвыборная кампания по избранию президента страны на новый срок. Состязаются двое – президент Джордж Буш и претендент губернатор из Арканзаса Билл Клинтон. Все пустил в ход Буш. И насмешку, и унижение, и подбрасывание девочки, и обвинение в связях с КГБ. Но устоял Клинтон и победил. И тогда Буш 16 января 1993 года за 4 дня до ухода с поста отдает приказ войскам атаковать Ирак ракетами за якобы наплевательское отношение к резолюциям ООН по Ираку. Через 4 дня Буша не будет, а Клинтону придется расхлебывать затеянное все 4 года на его посту президента США. 138. Интрига отключения разума, интрига растерянности и интрига снятия у человека контроля над собой. У истории есть одна особенность. Она не умеет не помнить знаменитых людей, а Услада Чарфрина и воятель-прокситель из таковых. Проксителю достаточно было увидеть Фрину, чтобы представить ее смертным в виде скульптуры Афродиты. Говорят, окончив работу, сам прокситель влюбился в свое создание и, продав оное, просил ее за себя замуж. И никто не был оскорблен безумной страстью художника, видя в этом поклонении невольную почесть красоте богини. По-видимому, со стороны проксителя было бы гораздо проще жениться на модели, принадлежавшей ему. Но существовали причины, почему скульптор не хотел этого союза. Серьезные причины. Как женщина, Фрина была совершенством красоты, но ей недоставало выражения, которое художник вынужден был заимствовать у другой женщины, и это заимствование было причиной разрыва Проксителя с Фриной. Фрина не простила воятелю, что он осмелился оживить воспроизведение ее тела посторонней душой, улыбкой другой женщины, молоденькой невольницы Крамины. Но в первые месяцы любви Пракситель и Фрина обожали друг друга. Они посвящали один другому все свое время, но надо признаться, что большая часть издержек приходилась не на долю воятеля, в котором искусство господствовало над любовью. Это так справедливо, что однажды Пракситель сказал Фрине: «Я тебе много обязан, Фрина, за доставленные наслаждения, за славу. Мне хочется отблагодарить тебя. Но золото ты не захочешь. Выбирай прекраснейшую из моих статуй. Она твоя». Фрина вскрикнула от радости при этом предложении, но после краткого размышления сказала: «Прекраснейшую из статуй? А которая из них самая прекрасная?» «Это меня не касается», — возразил, смеясь, Прокситель. «Я тебе сказал, выбирай». «Но я ничего в этом не смыслю». «Тем хуже для тебя». Фрина обвела жадным взглядом мастерскую, наполненную мрамором и бронзой. «Ну?» — спросил он. «Я беру твое слово», — ответила молодая женщина. «Я имею право взять отсюда статую. Мне этого достаточно. Я в другое время воспользуюсь моим правом». «Хорошо». Несколько дней спустя Прокситель ужинал у своей любовницы. Во время ужина быстро вошел невольник, исполнявший свою роль. «Что случилось?» — спросила Фрина. «У Проксителя в его мастерской пожар», — ответил он. «В моей мастерской!» — вскричал Прокситель, быстро поднявшись со своего места. «Я погиб, если пламя уничтожит моего сатира или Купидона». И он бросился вон. Но Фрина, удерживая его, сказала с лукавой усмешкой: «Дорогой мой, успокойся. Пламя не уничтожит ни сатира, ни Купидона. Оно даже не коснулось твоей мастерской. Все это пустяки. Я хотела узнать только, какой из статуй ты отдаешь предпочтение. Теперь я знаю. С твоего позволения я возьму Купидона». Прокситель закусил губы, но хитрость была так остроумна, что сердиться было невозможно. Фрина получила Купидона, которого через несколько лет она подарила своему родному городу. Анри де Кок, «Сиятельная любовница». 139. Интрига души, интрига взывания к великодушию, интрига двойного великодушия. Мы склонны реагировать великодушно в ответ на чье-то великодушие. Из всех адвокатских историй это, вне сомнений, самое элегантное и знаменитое. Дело рассматривалось в Ярославском окружном суде. На скамье подсудимых оказался приходской священник Кудрявцев, обвиненный в растрате церковных денег. 30 лет служил он в одном церковном приходе, знал всех, и все его знали. Ни в чем таком никогда не замечался, и вдруг на старости лет оказался посаженным в тюрьму. Стоит удивляться тому огромному интересу, который общественность проявила к сенсационному процессу. А тем более, что батюшку защищал всероссийский златоуст Плеваку, так что в предвкушении его речи народу собралось уйма. И вдруг неожиданное. 2 дня идет процесс. Подсудимого и свидетелей допрашивают судья и прокурор, а московский знаменитый адвокат молчит, словно набравший в рот воды. Сидит, всматривается в лица присяжных, местных купцов и лавочников. Уже подсудимый бесповоротно облечен, уже он сам признал свою вину, объясняя растрату тем, что деньги ушли на какие-то неудачно затеянные коммерческие дела, уже произнес длинную обвинительную речь прокурор, доказывая, что пастырь не оправдал доверия мирян, а посему заслуживает нескольких лет каторжных работ, а Плеваку все молчит. Наконец наступает черед его защитительной речи. Зал затих, ожидая потока красноречия. Но потока не было. Его выступление длилось едва 1,5 минуты, в течение которых он показал себя тончайшим психологом, знатоком человеческих душ и российских нравов. «Господа присяжные заседатели», — сказал Федор Никифорович. 30 лет из года в год вы приходили на исповедь к священнику, и сколько раз он отпускал грехи ваши. Нынче за 30 лет он единожды пришел к вам с покаянием и просьбой о прощении. Отпустите же и вы его грех, однажды совершенный. На том присяжные ушли в совещательную комнату. И тоже буквально через минуту их старшина на вопрос о виновности Кудрявцева ответил: «Нет, не виновен». Удивительная вещь. И вина налицо, и подсудимый признался во всем сам, а его, тем не менее, оправдали. 140-е. Интрига игры в невинность. Любая интрига не дать не взять спектакль. Вот как знаменитая аферистка начала XX века Сонька Золотая Ручка играла роль дамы, ошибившейся номером. Этот способ ограбления ею назывался «Гутен Морген» — немецкое «доброе утро». Она останавливалась в лучшей гостинице и рано утром проникала в чужой номер. Там, под крепкий предрассветный сон хозяев, она изымала всю наличность. Ежели кто-то просыпался, то видел, как нарядная дама в дорогих украшениях, как будто бы не замечая посторонних, начинала раздеваться, по ошибке приняв номер за свой. Кончалось все мастерски разыгранным смущением и взаимными извинениями. 141. Интрига выманивания из нор. Интрига фальшивого факта. В 1993 году президент России Ельцин использовал этот ход в борьбе с оппонентами и противниками. Он выступал по телевидению и говорил о том, что он только что подписал некий указ. На другой день критики Ельцина кидались на него, а Ельцин разводил руками и говорил, что, мол, никакого указа не было. В итоге очевидные противники вынужденно засвечивались. 142. Интрига непроизвольных движений, интрига рефлекса. Если к идущему по улице представителю сильного пола, причем любому, обратится женщина со словами «Мужчина, у вас ширинка расстегнута», то как бы он до этого не был уверен в себе и своем облике, он тут же, непроизвольно, дернется рукой в район гульфика. 143. Интрига трогания души, интрига задушевности. Дело было в Риме. Хмурым воскресным утром в 6 часов полковник, руководитель военной контрразведки, наблюдал из окна своей квартиры за внешним пространством. Машина спецслужбы с гражданским номером, которую меняли каждые 2-3 дня, стояла на обычном месте. Водитель ждал на тротуаре, зажав под мышкой правой рукой условный предмет, сложенную газету. Неподалеку, полковник знал об этом, но не видел, находилась машина сопровождения с 2 специальными агентами, которые контролировали зону. «Все в порядке», — подумал полковник, известный своей чрезмерной осторожностью. Дом казался спокойным. Все, разумеется, еще спали в это воскресное, да еще пасмурное утро. Собравшись выходить, полковник подошел к двери, приоткрыл ее, нарочно производя шум, и подержал так некоторое время на цепочке. Оглядев сквозь щель лестничную площадку, он снова прикрыл дверь, снял с нее цепочку, после чего открыл и постоял несколько секунд на пороге, прислушиваясь. Затем вернулся в прихожую, включил охранную сигнализацию, вышел, вызвал лифт, запер квартирную дверь, снабдив ее крохотной меткой, и поднялся пешком по лестнице до верхнего этажа. Через некоторое время он также пешком спустился на первый этаж, внимательно глядя по сторонам. Сквозь стеклянную большую дверь подъезда он увидел шофера, который, по-прежнему держа под мышкой газету, стоял в обычном месте на другой стороне улицы. Полковник подошел к автомобилю и уселся на переднее сиденье рядом с шофером. Тот тронул машину с места лишь после того, как полковник захлопнул дверцу. Обменявшись с шофером обычными словами приветствия, полковник подумал, что все эти предостережения, вероятно, выглядят смешно, и навряд ли те, кому он приказал их соблюдать, добросовестно выполняют его приказ. Но тут ему вспомнилось дело Гудонова, и он задумался, припоручив наблюдение водителю и сопровождавшим агентам, ехавшим тут же неподалеку. Полковнику вскоре предстояло завершить операцию «Гудонов», застигнуть советского разведчика с поличным в тот момент, когда итальянский информатор будет передавать ему микропленку. В целом дело было простое, и, может быть, оно стало таковым благодаря тщательному проведению его. Спустя год после приезда в Рим в качестве атташе по культуре советского посольства Гудонов, за которым было установлено тщательное наблюдение, начал свою деятельность тайного агента, отправившись с визитом в одно из итальянских семейств. Оказалось достаточным пройти по его следам и допросить главу семейства. Тот рассказал, что Гудонов явился к нему передать привет от своего отца во время войны, попавшего в плен к итальянцам и спасенного неким унтер-офицером, к которому он потом долго питал благодарность. Этим унтер-офицером, по словам русского, был уже покойный отец нынешнего главы семейства, который по чистой случайности также являлся унтер-офицером и нес службу в отделе планирования главного штаба. Контакт и попытка вербовки были налицо, и вскоре при последующих визитах Гудонов сделал конкретные предложения. Надежно проинструктированный контрразведкой, он согласился выполнять изложенные просьбы за денежное вознаграждение. Встреча для передачи советскому агенту микропленки была назначена как раз на полдень этого воскресенья в центре площади Святого Петра. Машина полковника подъехала к форту Браски, штаб-квартире итальянских спецслужб, и, миновав контрольно-пропускной пункт, остановилась возле небольшого здания отдела контрразведки. Сотрудников еще не было. Полковник связался с оперативным центром, который на месте готовил засаду Гудонову. Все шло по плану. В 11:05 полковнику сообщили из центра, что все агенты и трое наблюдателей находятся на своих местах и что унтер-офицер с Гудоновым двинулись к месту встречи. Первый, согласно инструкции, со стороны площади Венеции, пешком по проспекту Корсо Виторио. Второй, тоже пешком, по улице Коло ди Риенцо. В полдень они встретились, и состоялась передача микропленки, в то время как к ним медленно подтягивались агенты контрразведки. Едва унтер-офицер удалился, Гудонова задержали. Узнав об удачном исходе операции, полковник тут же позвонил шефу спецслужбы, тот немедленно связался с министром обороны, не забыв перед этим горячо поздравить самого полковника, которого уже поздравили все сотрудники. В 11:45 полковник, очень довольный, вышел из своего кабинета. В 12:45 его принял шеф, еще раз поздравил его, после чего они вместе отправились к министру, где полковнику была торжественно объявлена благодарность. Возвращаясь домой в своем автомобиле, полковник ощущал некоторое беспокойство. От него не ускользнуло, что прием был каким-то чересчур теплым. Шофер, как всегда молчаливый и безупречный, проехал перед домом полковника, огляделся, повернул на первом перекрестке направо и вновь проделал тот же маршрут. Остановив машину метрах в 20 от подъезда, он сделал знак сопровождающим, получил ответный знак, вышел, пересек улицу и сунул сложенную газету под мышку правой руки. Лишь тогда полковник вошел в подъезд и вызвал лифт. Нажав кнопку 4-го этажа, он поднялся, вышел из лифта, спустился пешком на 3-й, проверил, на месте ли крохотная метка, убедился, что дверь без него не открывали, вставил ключ в замок, вошел в квартиру. Даже малейшая ошибка, в который раз подумалось ему, может иметь самые тяжкие последствия. Начальник контрразведки стал готовиться к отдыху, которому он намеревался посвятить остаток воскресного дня. Он облачился в удобную домашнюю одежду, положил на стол револьвер, открыл холодильник, внимательно осмотрел его ручку, налил себе стакан молока, уселся перед телевизором и стал ждать. Ровно в 5:00 пополудни, эта пунктуальность не ускользнула от него, в дверь позвонили. Полковник встал и, выйдя в прихожую, поднял с пола белый конверт, подсунутый под дверь. затем подошел к окну и, слегка отогнув занавеску, посмотрел на улицу. Все было спокойно. Он подошел к письменному столу и ножом для разрезания бумаги медленно вскрыл конверт. Послание шефа выглядело на первый взгляд очень просто, в виде цифры, но имело совершенно точный смысл. Завтра на счету полковника в банке города Лугана, согласно договоренности, появится 50 тысяч долларов. Шеф поздравил его и выражал надежду на долгое и плодотворное сотрудничество. Полковник питал глубокое уважение к шефу, который, находясь в далекой Москве и руководя отделом Ф КГБ, не бросал слов на ветер и после устранения Гудонова, одного из своих злейших врагов, представителя нового руководящего класса, стремившегося держать под контролем советскую спецслужбу, сумел отблагодарить его, как полагается. Полковник положил письмо на стол, и в этот момент раздался телефонный звонок. Это звонил его шофер, сообщая, что минут через 10 завезет к нему срочное письмо от шефа службы. Полковник подошел к окну и стал ждать. Правда, перед этим сделал два звонка. Один в Форт Браски, где ему сообщили, что его водители куда-то отослали, а другой в центр службы, где секретарь подтвердил, что вручил шоферу письмо для него. С обычной пунктуальностью подъехала машина, из нее вышел водитель, это был он, сомневаться не приходилось, и остановился на тротуаре, сунув под мышку сложенную газету. Полковник ответил условным сигналом, открыл окно, и водитель перешел через улицу. Из-за двери полковник услышал, как поднимается кабина лифта, и увидел через дверной глазок, как шофер вышел из нее и подсунул конверт под дверь. «Господин полковник, позвольте, сегодня там было много народу, я не решился попросить. Позвольте мне пожать вам руку и поздравить вас». Это тронуло полковника. Он улыбнулся и подумал, что из всех прозвучавших в тот день поздравлений слова его верного шофера были, пожалуй, самыми искренними. Он приоткрыл дверь и протянул правую руку. Пожатие было крепким и беспощадным. Предохранительная цепочка натянулась, ее одним махом рассек стальной клюв кусачек, распахнулась дверь, и в следующую секунду четверо мужчин уже держали полковника мертвой хваткой. Письмо еще лежало на столе. Шофер спокойно вышел из дома и приблизился к стоявшей у подъезда машине. Один из агентов с почтением открыл перед ним дверцу. Шофер наклонился к радиопередатчику. «Мы взяли связанного, он во всем сознался. Одновременно арестованы и другие. Только что взяли полковника и везем его в центр». «Отлично, майор. Вся контрразведка поздравляет вас». Фрагмент из книги итальянского генерала Амброджо Вивиани. Работал долгие годы секретным агентом. Пособие по антишпионажу. 144. Интрига забивания гвоздя в голову. Интрига гарпуна. Войти-то в память вошел, но вытащить уже не получится. В канадском городе Торонто основана фирма, она успешно действует уже четвертый год, которая обеспечивает крупные универмаги магазинными ворами. За $100 фирма посылает в универмаг студента или артиста, но со студентами все получается даже лучше, который совершает кражу, а заранее предупрежденные служащие и детективы хватают его на месте преступления. При этом важны сутолка, легкая паника, шумные стенания и другие импровизационные вещи. Вора громко ругают, выкручивают ему руки, надевают сверкающие самоварным блеском наручники и волокут, не везут, за шиворот в полицию. Весь этот спектакль разыгрывается для того, чтобы другие покупатели, испугавшись перспективы быть пойманными, не уходили из магазина, забыв уплатить за покупку. 145. Интрига чужой боли, интрига морального давления. В одном американском боевике о войне двух мафиозных кланов есть такой эпизод. Полицейский, видя бесперспективность правовой борьбы с мафией, приходит на нелегальное положение и под именем «каратель» самостоятельно вершит суд. У него есть свой осведомитель, добрый малый, но вконец опустившийся пьянчуга. У войны, как известно, свои правила, и однажды каратель попадает в лапы своих врагов. Побои, издевательства, пытки. Среди последних такая. Каратель лежит на специальном цепном столе. При включении электромоторов подвижная столешница вытягивается в длину, увлекая за собой тело лежащего мужчины. Суставы хрустят, мышцы на грани разрыва, но каратель терпит, не отвечает на вопросы мучителей. «Ну что ж», — говорит тогда палач, — «свою боль ты терпеть умеешь, а вот выдержишь ли ты чужую боль?» Окно телевизионного кадра смещается, мы видим рядом с ложем карателя точно такой же стол. На нем лежит приятель-осведомитель. Включаются моторы, и нечеловеческий крик ударяет по ушам. Не надо спрашивать, что произошло дальше, ответ ясен. Спрятаться можно от пули, укрыться от снаряда, и только от приемов влияния на нас нам нет убежища, ибо то, что они воздействуют в нас, а мы сами замечаем это действие лишь тогда, когда манипуляция состоялась. И потом, разве вы видели когда-нибудь, чтобы ветер дул, а былинка не шелохнулась? Должен заметить, что в корпоративных коллективах принцип чужой боли очень часто используется как простой, но в то же время и очень результативный фактор морального давления на отдельную личность. Кому из прошедших воинскую службу не знаком типичный армейский прием стимулирования одного члена команды угрозой наказать из-за него всех остальных? Да я и сам помню однажды сказанное мне отцом-командиром майором К. «Взвод будет непрерывно ползать по-пластунски до тех пор, пока ты не научишься собирать автомат». Это был автомат Калашникова, модернизированный АКМ. За 12 секунд. Вот так. 146-е. Интрига подправленного прошлого. Обычно считается, что Пифагор не оставил по себе никаких письменных источников и учил только из устно. Однако это не так. Есть свидетельство, что сочинение, хотя и единственное, у Пифагора все же было. Это священная речь. Но, как сообщает древнегреческий драматург и писатель Ион Хиосский, около 490-422 года до нашей эры, он приписал ее Орфею. Причем неспроста. Главе пифагорейцев и основателю религиозно-философского союза нужен был текст, на который бы он мог опираться в подтверждении своих взглядов. Канонический, авторитетный, уважаемый. Орфей как раз подходил под такое условие. Мол, уже в древности было что-то похожее на его Пифагора взгляды. 147. Интрига поймать на отсутствие. Интрига присутствия отсутствием. Интрига незаметного присутствия. В романе Леонида Габышева «Адлян или воздух свободы» 1989 год есть эпизод, прочитав который, трудно остаться равнодушным. История банальна, но то, как расписана ее партитура, бьет по впечатлению. Все вырисовано ярко и емко, жизнь показана с предельной откровенностью, без прикрас, так, как она есть. Тюрьма. Заключенный Николай Глаз всеми силами добивается свидания с родственниками. Ему во что бы то ни стало надо встретиться с сестрой. Дело идет об ограблении. Милиция толком на след преступников так и не вышла, и ему, Кольке, надо на всякий случай обезопаситься, предупредить подельника Мишку, чтобы был нем, о чем бы его менты не спрашивали. Но активность Кольки не могла не броситься в глаза, тем более что он даже попросил знакомого работника СИЗО, сидел-то он уже не впервой, чтобы тот, бывая в городе, зашел к Колькиному отцу и таким образом ускорил встречу. И вот свиданка наконец произошла. Особенно чуток и располагающий добр был следователь, который все это устроил. «В первый этап поедешь в следственный изолятор», — сказал Бородин Кольке через несколько дней. «А сейчас повидайся с родителями, а то отец уже несколько раз приезжал, просил свидания». В кабинет вошли отец, мать и сестра. «Тебе чего-то не хватает», — сказала мать. «Чего не хватает?» — переспросил Глаз. «Вот чего не могу понять. Зачем ты сбрил брови?» — догадалась она. «Новые отрастут». Зазвонил телефон, Бородин сказал в трубку. «Хорошо, сейчас», и встал из-за стола. «Я тут на пару минут отлучусь, ты, Колька, не сгинешь в окно?» Бородин посмотрел на замерзшее окно. «Да что вы, Федор Исаакович!» Бородин вышел. Глаз обрадовался. Как здорово, что он останется с родными один. «А магнитофона здесь нет?» — спросил он, оглядывая кабинет. «Да откуда ему здесь взяться?» — улыбнулась сестра. И Глаз заговорил с сестрой на драбарском языке. Так, чтобы никто не понял. «Галя, передай Мише, пусть он молчит, чтобы его не спрашивали. Поняла?» «Да», — ответила сестра. И они перешли на обычный язык. Ни мать, ни отец не должны были знать, что он сказал сестре. Свиданка длилась недолго. Вернувшись, Бородин разрешил Глазу взять в камеру передачу. В камере вдруг у Глаза стало портиться настроение и заболело сердце. «Что с тобой?» — спросили зэки. «Я что-то лишнее брякнул». «При Бородине?» — спросил сосед Женька. «Да нет, он выходил». «Ну вот, если сейчас тебя вызовут, все ясно». Глаз ходил по камере и курил. Вся камера ждала, вызовут или нет. Через полчаса Глаза увели. Камера провожала его молчанием. В кабинете Бородина сидели родители, сестры не было. «Ну, Колька, будешь честно говорить?» — весело сказал Бородин. «Чего честно говорить?» «Все как дело было, с кем совершил преступление?» «Я не совершал, вы же знаете, что я буду на себя показывать?» «Так будешь чистосердечным или нет?» Глаз молчал. Молчал его отец, молчала мать. «Ну что ж, пошли», — Бородин встал. «Прокрутим тебе пленку, послушаешь себя». Глаз шел, ничего перед собой не видя. Душа была стиснута тисками статьи. Срок, срок, срок, до 15. Ему, как малолетке, до 10. Для Глаза сейчас не существовало бытия. Он был вне его. Он шел, потому что его вели. Надежды рухнули. Его раскололи. Дуэль «он», начальник уголовного розыска, закончилась. Глаз проиграл. Как тяжело преступнику в первые минуты после того, как его раскололи, и как хорошо в эти минуты тому, кто его расколол. Бородин что-то весело говорил Глазу, пока они шли до двери кабинета начальника милиции. Из соседних кабинетов выходили сотрудники и присоединялись к траурной, хотя для них почетной процессии. Это был триумф уголовного розыска. С отделения милиции снималось пятно нераскрытого преступления. В кабинете начальника милиции на столе стоял магнитофон. «Садись, Колька, и слушай». Бородин улыбался. Теперь он был бодрый и выспавшийся. Он сиял. Он сделал свое дело. Глаз садиться не стал, да и никто не сел. Даже начальник милиции Павел Арефьевич Пальцев встал, когда вошел Глаз. Все смотрели на него, понимая его душевное состояние. Включили магнитофон. Глаз не видел лиц. Он ничего не видел. Для него был крах, расплата. Именно в эту минуту для него наступила расплата, а не потом, когда огласят приговор. Потом он придет в себя, потом он будет спокоен, он смирится совсем даже со сроком. Магнитофон зашипел, первые слова резанули душу Глаза. Первые слова были: «А магнитофона здесь нет?» Пленка прокрутилась, Глаза повели в камеру, он шел как пьяный. Бородин сказал на прощание, что сестра сидит в кабинете и пишет объяснение. «Все кончено. Крутанули», — сказал Глаз в камере. Он бухнулся на нары и часа полтора пролежал ничком. Мужики не беспокоили его.